Глава 6. Арилейна. Полночи было невозможно уснуть. Как только Дайрен ушел, я упала на свою кровать, обдумывая случившееся. Все происходящее казалось очень странным. Наши отношения, отношения пленницы и тюремщика, они становились все запутаннее с каждой новой встречей. Но я и представить себе не могла, что дальше будет только хуже. Утром все та же служанка, что вчера провожала меня в библиотеку, принесла завтрак прямо в комнату. Оказалось, что ее зовут Летиша, и она впрямь считает меня настоящей каури. Я едва дотронулась до розы в основании шеи, вспоминая свой новый статус. Но в голове всплыли только воспоминания о поцелуях Дайрена. Почему он не вел себя, как обыкновенный рыцарь мрака? Почему не грубил, не запугивал, не держал меня в клетке, как прежде держали всех моих сородичей? Поведение Дайрена сбивало с толку. Его горящий колдовской взгляд, случайные и нарочные прикосновения, сарказм, будто скрывающий что-то. Все это пробивало брешь в моем желании защищаться от него, как от врага. Все больше хотелось улыбаться и даже иногда подшучивать над ним. А значит, нужно быть еще больше настороже. Не позволять ему приближаться к себе, не позволять проникать в мысли. Хорошо, что он разрешил воспользоваться своей библиотекой. Если рыцарям мрака неоткуда взять информацию о феях, просто потому, что ее нет, то я лишена этой проблемы. О царстве Фурии написано множество книг, и сегодня, благодаря разрешению своего тюремщика, я разузнаю все о нем самом и об остальных рыцарях. В библиотеке было пусто и тихо. Никто не мешал мне проходить вдоль высоких шкафов, рассматривая корешки книг. В основном это были трактаты о магии. Служанка не солгала. Ее хозяин явно интересовался колдовскими искусствами. Но мне было сложно представить, что хоть один человек в мире способен прочитать даже половину всех этих фолиантов. Скоро я нашла себе пару не слишком толстых книг, которые должны были описывать быт и уклад фурьянцев, а также устройство политической системы. Но начала я свое изучение, ясное дело, с рыцарей мрака. Быстро перелистнула страницы на нужную главу и стала читать. Для меня не стало новостью, что рыцари являются личной гвардией самой царицы Элеандеры. Они защищают ее ценой своей жизни. Но вот остальная информация оказалась сюрпризом. Оказывается, несколько сотен лет назад, когда в корпус мрака впервые искались бойцы, их выбирали из простых людей, мужчин, наделенных магическим даром. Во все времена таких было очень мало, ведь магия в людях почти полностью отсутствовала. И даже в тех колдунах, которых удавалось найти, сила дремала очень глубоко. Но все изменилось благодаря очарованию фурий. Царица Гверандора, что правила в те времена, нашла способ пробудить в этих мужчинах спящее могущество. Она связала с ними собственный мрак, поставив в основании шеи печать Уиндаше. Частица фурьянского мрака сделала будущих рыцарей сильнейшими колдунами, но лишила их при этом любых положительных эмоций. Прошли века, и воинов перестали набирать из простого народа, потому что с каждым годом это становилось все сложнее. Маги среди людей вырождались, а потому правила изменились, и теперь в корпус попадали лишь наследственные рыцари. Я быстро пробежала глазами остальной текст, чтобы понять. Ко всему прочему, гвардейцы-царицы не имели семей. Детей им рожали те самые девушки, что добровольно приходили в замок ради титула каури. У меня не могло уложиться в голове, зачем им это вообще нужно. С какой стати простой человеческой девушке отдавать себя едва ли не в рабство, превращаясь в игрушку и инкубатор? Это было до того отвратительно, что голова начинала болеть. Но все оказалось проще. За наследника рыцаря мрака каури полагалась огромная сумма денег и пожизненная рента. Не нужно работать, не нужно учиться, не нужно голодать. При таком раскладе осуждать кого-то было уже сложнее. Но меня все еще коробило другое. Я вспоминала тех девушек, что встречала в замке, и не могла отделаться от ощущения, что они в восторге от своей участи. Их глаза блестели, они с предвкушением кусали губы при взгляде на того или иного рыцаря и ничуть не выглядели нуждающимися или несчастными. Объяснение этому феномену в книге найти не удалось, но я чувствовала, что и здесь все не просто так. Однако совсем скоро судьба предоставила шанс обнаружить ответ и на этот вопрос. И, честное слово, лучше бы я оставалась в неведении. Относительно особняка мое перемещение никто не контролировал, и весь оставшийся день я спокойно изучала архитектуру и убранство этого дома. Дайрен не появлялся, и про себя я продолжала шутить, что вернется он обязательно к полуночи, потому что в его роду наверняка были летучие мыши. Однако вечером, когда солнце только начало клониться к закату, я услышала за дверями одной из комнат сдавленные голоса. В это время я как раз гуляла по второму этажу, пытаясь запомнить расположение всех помещений. В руках у меня была еще одна книжка из библиотеки, и вместе с ней мы уже направлялись в нашу комнату, как звук заставил замереть. Конечно, я не собиралась подслушивать, а тем более подглядывать. Но к моему ужасному стыду и сожалению я расслышала голос Дайрена и какой-то женщины. От любопытства у меня даже дыхание перехватило. Я громко сглотнула и осторожно сделала шаг вперед. Потом еще один, а затем не заметила, как оказалась у самой двери. «Дайрен», — протянула женщина с придыханием, — «твое имя как будто ласкает изнутри». Я замерла, словно меня кто-то ударил. Не пошевелиться, не отвернуться. А в голове зажглось ненужное «права». А ведь она права. В узкой щели между дверью и косяком виднелась комната, выдержанная в серо-зеленых тонах. И посреди нее на огромном каменном столе сидела молодая девушка. Она широко улыбалась рыцарю, стоявшему между ее раздвинутых ног. Длинная пышная юбка задралась, демонстрируя стройные бедра в кружевных чулках. Сердце испуганно застучало в груди. Надо было срочно уходить. Я вовсе не собиралась смотреть на то, что здесь происходит. Но взгляд без спроса заскользил по обнаженной мужской груди, по тугим мышцам напряженных рук, по широким мускулистым плечам. Прежде я не видела Дайрена без рубашки, не представляла, что его тело настолько совершенно, как у дикого зверя, созданного для охоты, погони, секса. Мышцы перекатывались под немного смуглой бархатной кожей. Свет заходящего солнца бросал янтарные блики на его тело, оттеняя безупречный рельеф, до которого хотелось дотронуться. Это было похоже на наваждение. Я видела профили их обоих достаточно хорошо, чтобы рассмотреть все в деталях. Когда Ирен положил широкую ладонь на женскую шею, медленно спускаясь ниже, ласкающим движением скользнул в ложбинку, уверенно надавливая, заставляя девушку лечь на стол. Дыхание перехватило. В груди словно перевернулось что-то большое и шершавое, как диск для затачивания ножей. «Я должна отвернуться. Сейчас». Но я не отвернулась, как ненормальная, прослеживая путь мужской ладони. Словно кто-то зацепил мой взгляд крючком и тянул все ниже и ниже, под задравшуюся юбку. Между бедер гостья. Девушка застонала и выгнулась. Молния прошила позвоночник. «Уйди, уходи», — твердила, как мантру, прикусив губу сильнее, до крови. Боль отрезвила, и я сделала резкое движение, пытаясь не просто развернуться, а едва ли не ураганом убежать прочь, но не смогла. Что-то прочно удержало у двери, не давая пошевелить даже пальцем, едва позволяя моргнуть. Я тихо всхлипнула, а по рукам Дайрена вдруг заструился сиреневый огонь. Но ко мне рыцарь так и не повернулся, хотя я была готова поклясться, что это его магия удерживает мое тело без движения. Пульс стучал в горле, и я каждую секунду ожидала, что мужчина вот-вот взглянет на меня и хищно улыбнется. С жесткой иронией, что застало меня за таким бесстыдным подглядыванием. Но шла секунда, вторая, а он продолжал свои игры с фуриянкой, не делая ни малейшей попытки обнаружить мое присутствие. Я несколько раз дернулась, понимая, что увязла, как мотылек в паутине, и со всем ужасом осознала тщетность попыток освободиться. К тому же, чем больше я пыталась вырваться, тем сложнее становилось дышать, словно кто-то затягивал удавку на шее. А потом пришлось расслабиться. Я же не враг себе. Если Дайрен хочет, чтобы я досмотрела представление до конца, пусть так и будет. Хотя стоило признать, что смотреть было не так просто. Дейрен не сводил горящего взгляда со своей любовницы. И этот взгляд обжигал меня. Будил внутри какое-то неправильное, горячее напряжение, от которого так хотелось избавиться. И одновременно, где-то глубоко внутри, я чувствовала, что мне не нравится девушка, на которую он смотрит. Я снова перевела взгляд на мужчину и шумно сглотнула. Широкий разворот плеч, мускулистая шея, чуть выпирающие ключицы и черный скорпион, которого мне сейчас не видно. Но я помню о нем. Помню слишком хорошо, как мои губы случайно коснулись его во время танца в замке. До сих пор ощущаю, какой мягкой и горячей была его кожа. Язык сам собой высунулся наружу, чтобы облизать губы. Теперь я уже просто не могла отвести от рыцаря взгляд. Его темные волосы были распущены. Впервые с момента нашей встречи. Впервые я видела, как густые, чуть волнистые пряди падают на лицо, словно заставляя голубые глаза светиться еще ярче. Хотелось дотронуться. Узнать, такие ли мягкие, как кажется. Дайрен положил руки на грудь девушки и бесцеремонно опустил вниз ткань мягкого корсета. Два белых полукружья предстали взгляду, и я готова была поклясться, что мужчине понравилось. Он облизал губы и тут же обхватил пальцами набухшие соски. Девушка выдохнула, слегка выгнув спину. Я с ужасом почувствовала, как тяжело напрягается низ живота, как перехватывает спазмом дыхание. По рукам Дайрена снова скользнуло сиреневое пламя. Маленькие язычки облизывали кожу, поднимались вверх к плечам, но мужчина словно не замечал, словно так и должно быть. В этот момент гостья подняла и согнула ноги в коленях. Платье задралось, оголяя бедра, оборки чулков и полное отсутствие нижнего белья. «Ты подготовилась, да, детка?» Без улыбки проговорил Дайрен, скользнув руками под юбку, поглаживая обнаженные бедра. «Да...» С придыханием выдохнула девушка, подаваясь вперед, извиваясь под уверенными прикосновениями. Я прикусила губу, но это уже не помогало. Что-то в груди дрожало и вибрировало, жгло. Сердце заходилось в бешеном ритме. Сиреневое пламя вспыхнуло и стало больше. Дайрен смотрел на девушку с голодом, от которого у меня по спине пробежала дрожь. В следующее мгновение мужчина вдруг поднял руки к корсету, жестко ухватился за край и дернул, разорвав платье в клочья. Девушка вскрикнула, но ничего не сказала, только придвинулась бедрами еще ближе. Подняла ладони, стараясь прикоснуться к странному аметистовому огню на запястьях своего любовника. Дайрен одним движением развязал завязки на штанах, и те упали на пол, больше ничем не удерживаемые. Я не могла отвернуться. Даже не могла закрыть глаза, с ужасом осознавая, что между ног стало влажно. Горячо. Пульсировало где-то внутри. Одним резким движением мужчина вошел в фурьянку, и девушка прогнулась в спине, громко застонав. Закрыв глаза и запрокинув голову. Кажется, меня била нервная дрожь. А еще с каждым разом казалось, что становится все сложнее вздохнуть. Не знаю, как то, что предстало моим глазам, вообще поместилось в девушку, но, судя по ее лицу, языку, судорожно скользящему по пересохшим губам, ей нравилось. Рыцарь мрака наклонился над своей любовницей, двигаясь жестко, почти хищно. Женские руки заскользили по мощным бицепсам, плечам, жилистой шее, зарываясь в волосах точно так, как этого хотела я. Дайрен оказался темным богом. Воплощением проклятого Уиндаше, Скорпиона, олицетворение секса и крови, власти. Я видела, как под смуглой кожей напряженного тела перекатывались мышцы, как девушка касается сиреневого пламени, что уже горело на ее груди, и маленькие язычки перескакивают на ее пальцы, мгновенно впитываясь и исчезая. Фурьянка хватала ртом воздух, не в силах сдержать стоны. На один короткий момент мне даже захотелось стать человеком. Но я так и не поняла, почему. Дайрен начал двигаться быстро, удерживая бедра девушки прижатыми к себе. Но когда показалось, что фурьянка вот-вот подойдет к кульминации, мужчина внезапно замедлился и мрачно улыбнулся. Женский вздох разочарования разорвал тишину. Не прекращая свою игру, рыцарь протянул руку вправо и вынул из канделябра алую свечу. медленно наклонил над животом девушки, заставляя горячий воск пролиться на ее кожу, и одновременно сделал несколько резких и глубоких толчков. В ту же секунду любовница застонала и прогнулась, как древко лука. Ее бедра конвульсивно сжались, а коричневые волосы разметались по каменному столу, после чего ее тело блаженно расслабилось. А Дайрен улыбнулся еще шире. Только взгляд его оставался мрачным, и от этой пугающей несовместимости мурашки покатились у меня по спине. Он отбросил свечу в сторону, не потрудившись затушить. Огонь дернулся в воздухе, но не погас, и всего один раз, лизнув длинные темно-бордовые шторы, жадно перекинулся на них. Пламя мгновенно взвилось к потолку. И вот тогда Дайрен снова начал двигаться, как дикий зверь. Девушка повернула голову к окну, и в глазах ее мелькнул страх. Она снова посмотрела на рыцаря мрака, но не смела ничего сказать, только сильнее побледнела. Когда пламя начало подбираться к ним обоим по дорогому ковру, бедняжка даже попыталась вырваться. Но мужчина схватил ее руки и зафиксировал над головой, продолжая жестко вбиваться в ее тело. Через несколько секунд фурьянка хрипло выдохнула и, закрыв глаза, вновь вскрикнула. По рукам Дайрена бешено плясала сиреневая магия, то и дело перекидываясь на нее. И когда пламя в комнате почти полностью съело и ковер, и шторы, я услышала сдавленный мужской стон. Он запрокинул голову, и, казалось, каждая мышца на его теле напряглась, заставляя меня задрожать в попытке сделать шаг назад. В безуспешной попытке прекратить это сумасшествие. Что вообще происходит? Почему это происходит? Я стою под дверью и подсматриваю за тем, как один из рыцарей мрака занимается... Чем он там занимается? Потому что любовью это не назовешь. Только животная страсть. Дикая, отравляющая. Но почему мне от нее так горячо? К сожалению, я по-прежнему осталась стоять на месте, все сильнее ощущая, что от нехватки дыхания уже кружится голова. В тот момент, когда Дайрен отстранился от своей любовницы в поисках штанов, я поняла, что перед глазами окончательно потемнело. Мне было так сложно вздохнуть, что мир стремительно гас. Только в последний миг, прежде чем отключиться, я поняла, что невидимые путы наконец исчезли, позволив мне тряпичной куклой упасть на пол.